Я не могу терпеть такого света. Глаза мои привыкли видеть землю, и все мои движения выражают желание укрыться этим снегом. Я откликаюсь только на порывы, но свечи так горят всегда недолго. Накручивая локоны на пальчик, не пожалей о том, что я был счастлив. Несите мимо ваше подаяние. Монеты плавятся, куются клетки птичьи. А это возвращение к источнику. А это просьба, время на раскаяние.